4. «Знаете что?» — хрипло шепнул Филиппу Ломбарду бывший инспектор. «Поскольку вы мне сейчас все равно скажете, не буду даже пытаться угадать», — ответил тот. Блор был человек серьезный, ирония на него не действовала, и он, ни секунды не сомневаясь, заговорил. «В Америке был случай. Пожилого джентльмена и его жену зарубили топором. Прямо посреди утра. В доме, кроме них, были только дочь да горничная. Было доказано, что горничная этого сделать не могла. Дочь — почтенная старая дева. Невероятно, кажется. До того невероятно, что ее оправдали. Но других улик так и не нашли». Он сделал паузу. «Я вспомнил тот случай, как только увидел топор сегодня. Захожу потом в кухню, она здесь, такая чистенькая, спокойная, даже глазом не моргнула. Истерика у девушки — дело естественное, даже ожидаемое. Вам так не кажется?» «Может быть», — лаконично ответил Ломбард. «Но вторая», — продолжал Блор, — «вся такая строгая, прямая, да еще в фартуке. Фартук-то миссис Роджерс, наверное. И говорит, завтрак будет готов минут через 30-40. Да эта баба безумна, как шляпник, помяните мое слово. Многие старые девы этим заканчивают. Не все, конечно, становятся убийцами, но крыша почти у всех едет. А с ней вот как повернулась. Религиозная мания. Считает себя орудием в руках Господа, что-нибудь в таком роде. Сидит взаперти, Библию перечитывает». «Вряд ли это можно считать неопровержимым доказательством безумия, Блор», — со вздохом произнес Ломбард. Но тот продолжал упорно гнуть свое. «Она и на улице была, помните? Вошла в макинтоши, сказала, что ходила взглянуть на море». Ломбард покачал головой. «Роджерса убили, когда он колол дрова, то есть прямо с утра, едва тот встал. Зачем тогда мисс Брент было еще несколько часов бродить под дождем по острову? Нет, тот, кто убил Роджерса, преспокойно пришел к себе наверх и завалился в теплую постель, досыпать». «Вы упускаете главное, мистер Ломбард», — сказал Блор. «Будь эта баба невиновна, она боялась бы и не разгуливала бы одна по острову. А так она могла отправиться на прогулку только потому, что знала, бояться ей нечего. А бояться ей нечего только в одном случае, если она сама преступница и есть». «Хм, удачное замечание», — согласился Филипп. «Да, я об этом не подумал», и с едва заметной усмешкой добавил. «Рад, что вы уже меня не подозреваете». «Да уж», — пристыженно ответил Блор. «На вас-то я и думал с самого начала. Из-за револьвера. Из-за странной истории, которую вы нам рассказали. Или, скорее, не рассказали. Но теперь я вижу, что это было бы слишком очевидно». Помолчав, он закончил фразу. «Надеюсь, меня вы не подозреваете?» Филипп задумчиво произнес: «Я могу ошибаться, конечно, но, по-моему, воображения для такой работы у вас не хватило бы. И если убийца на самом деле вы, то вы к тому же чертовски хороший актер. Я снимаю перед вами шляпу». Он понизил голос. «Строго между нами, Блор, и учитывая, что у нас обоих есть шанс окочуриться еще до заката, скажите, вы хотя бы выгадали что-нибудь от того лжесвидетельства, а?» Блор нерешительно переступил с ноги на ногу. Наконец он сказал. «Ах, вы правы. Какая теперь разница? Да, тот парень Ландор был невиновен. Банда прижала меня, и мы договорились его подставить. Однако имейте в виду, я не сказал бы ничего подобного». «При свидетелях», — с ухмылкой закончил Ломбард. «Только между нами. Ну что ж, полагаю, вы хорошо обтяпали это дело». «Я ничего такого не хотел. Они меня заставили. Банда Пёрселла — отчаянные ребята. Зато я получил повышение». «Ландер срок в тюрьме, где и умер». «Откуда мне было знать, что он умрет?» — вскинулся Блор. «Ну, конечно, вы не могли знать. Просто вам не повезло». «Мне? Ну, скорее ему». «Вам тоже. Ведь это из-за его смерти вы рискуете расстаться с жизнью в самом ближайшем будущем». «Расстаться с жизнью?» Блор вытаращил на него глаза. «Думаете, я сваляю такого же дурака, как этот Роджерс и остальные?» «Нет уж, дудки. Я внимательно смотрю по сторонам, уж будьте уверены». «Ладно», — сказал Ломбард. «Биться с вами об заклад я не стану. Не в моих привычках. Кроме того, если вас убьют, то получать выигрыш мне все равно будет не с кого». «Слушайте, мистер Ломбард, к чему весь этот разговор?» Филипп оскалился. «К тому, мой дорогой Блор, что у вас нет шансов». «Что?» «При полном отсутствии у вас воображения убрать вас легче легкого. А уж преступник с такой фантазией, как у нашего или нашей, Unknown, обведет вас вокруг пальца в любое время дня и ночи». Побагровев, Блор злобно спросил. «А вы-то сами?» Лицо Ломбарда приняло жесткое выражение. «У меня у самого фантазия, что надо. Мне и раньше доводилось бывать в переделках, и я всегда выходил сухим из воды. Не скажу, что знаю наверняка, но полагаю, что выберусь и из этой».